Древнем Египте повелитель тростника и пчелы, то есть, соответственно, Верхнего и Нижнего Египта, или попросту фараона, почитали за сына бога Ра. Древние майя называли своего правителя зеркалом народа и также считали его посланником небес. Древний мир, элита Египта и Америки. У нас в гостях историки Ольга Томашевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Сафронов, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира Московского государственного университета, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта и переводов с древнеегипетского языка. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, автор 15 статей по истории майя. Исследование Древнего Египта началось еще в Древнем Египте, да, потому конечно. Что мы можем уже даже конкретно указать одного из отцов-основателей египтологии. Это сын Рамсеса II, который даже раскопками занимался, реставрацией памятников и так далее, и так далее. Но, конечно, если вот говорить о научном изучении уже, то, наверное, с греков и римлян надо начинать здесь. Так что с этой точки зрения Египет действительно очень давно изучается. Но другое дело, что греки и римляне, по крайней мере, те, чьи сочинения до нас дошли, к сожалению, не читали древнеегипетских иероглифов. И в этом смысле пальма первенства остается за Шампальоном, который в 1822 году первым их прочел. И с этого пошла уже современная египтология. Но я так понимаю, что интерес к египтологии он возник вот среди наших таких современников это в конце 18 века. Да, особенно после похода Наполеона. Когда после египетского когда иеразийский похода, камень непосредственно да, оказался когда, в руках. Но здесь надо сказать ему большое спасибо, потому что он очень хорошо подготовил этот поход в части египтологической. И специально ведь были взяты и художники, и ученые в разных областях для того, чтобы составить... ученых в середину. Вот именно, знаменитая вещь. Но их же надо было догадаться взять. Вот. Есть такая замечательная полулегенда о том, что Наполеон оценил красоту египетских памятников, как-то не странно, в Риме, в одном знаменитом кафе у Испанской лестницы. Там были вещи а-ля Древний Египет. И вот оттуда он себе приметил, что это должно чего-то стоить. В случае войны... Надо будет познакомиться. Но действительно сделал это блестяще. Так что ему большое спасибо. С Америкой получилась такая ситуация, что на волне интереса к Древнему Египту, вообще к древним восточным культурам, особенно к Древнему Египту, первые руины тех же древних майя открывают как раз в начале 19 века, в первой половине 19 века. И, естественно, первое, что приходит на ум просвещенным умам Европы и Америки того времени, это сравнить две культуры – египетскую и американскую. Особенно учитывая, что там нашли похожие архитектурные сооружения, пирамиды. Ну, надо сказать, что, наверное, все-таки она больше похожа были не на большие пирамиды, а вот на пирамиду Джосера, да, вот ступенчатую. Ну, да. Тогда такие мелочи особо не разменились, но сразу как-то вот возникла идея о том, что древние культуры Америки, ну, в частности, культура майя, это вот прямой потомок египетской культуры. И только уже на рубеже 19-20 веков, когда началось археологическое изучение культуры доколумбовой Америки, такое целенаправленное, тогда только подтвердили факт такого автономного происхождения древних высокоразвитых цивилизаций на территории, на территории американского континента. сравнение Египта и Америки по разным таким особенностям культурного развития, оно очень интересно посмотреть, как условия, скажем, Северной Африки, Ближнего Востока влияли на развитие государства, и как условия Центральной Америки влияли на развитие той же самой формы политической организации. Поэтому здесь, естественно, у нас и сравнение по архитектуре, по изобразительному искусству, по религиозно-мифологическим представлениям, и в том числе идут сравнения по выражению высшей власти. Ну вот давайте начнем как раз с высшей власти, сверху пирамиды, пойдем постепенно вниз. Как я понимаю, фараон – это вообще живой бог на земле, сын бога Ра. Да. Каким бы путем он к власти не пришел? Вот как сама организация была построена? То есть вот наверху фараон. Да, причем его божественность, которая не вызывала, видимо, вообще никаких сомнений в самом начале очень длительной древнеегипетской истории, в 3-м тысячелетии, это, безусловно, был абсолютный бог. Эта божественность на протяжении первых нескольких веков существования древнеегипетского царства оформлялась прежде всего в титулатуре, которая не сразу, но уже к середине, по крайней мере, 3-го тысячелетия состояла из 5 имен, очень пышных, на разный лад, перечисляющих его могучие связи с богами и говорящие о том, что он сын Ра, солнечного бога. В Египте во все времена солнечный бог был всегда главным, имя его могло меняться, там Ра, Амон или Атон и так далее, но солнечный бог. То есть, например, можно привести даже конкретный пример такой титулатуры. Первое имя, так называемое имя Хора, потому что он воплощение Хора, опять же, солнечного бога. Второе имя, он воплощение двух богинь-покровительниц Верхнего и Нижнего Египта. Да, это Нехбет и Уаджет. Третье его имя, это имя Золотого Хора, которая вызывает споры в научной литературе, что это может конкретно значить. Наконец, четвертое имя, многим из нас наиболее знакомое, это имя, которое он получал, когда стал царем, то есть при восхождении на престол. И оно сопровождалось вот тем самым знаменитым титулом «Царь Верхнего и Нижнего Египта». И содержала в себе обязательно в качестве компонента имя бога Ра. А последнее имя, еще лучше нам знакомое, это имя, которое предварялось эпитетом сын Ра, Сара. И вот тут стояло знакомое нам Тутмос или Аменхотеп и так далее. Кстати говоря, о титулатурах, то похожая ситуация наблюдается у древних майя, поскольку там тоже была очень такая пышная титулатура правителей, которая включала разные имена. Ну, если говорить вообще о царской власти Древней Америки, то тут надо представлять, что мы имеем дело, конечно, с разными государствами. Если древнеегипетская цивилизация – это, как правило, единое государство, но разделенное в некоторые периоды на небольшие, маленькие номовые царства, то, скажем, мезоамериканская цивилизация – это набор отдельных культур, где существовали свои государства. Да, там государство майя, государство ацтеков, там ряд еще других культур. И, конечно, выражение высшей власти везде было разное. Но вот наиболее такие полные сведения у нас есть о древних государствах майя, и о государстве ацтеков, о котором оставили свои свидетельства испанские конкистадоры. Государство майя для нас представляет особый такой интерес, потому что их история, она вот классическая история, которая насыщена политическими событиями, отраженная в письменных источниках, отражена именно в древних иероглифических текстах, которые мы не так давно научились полноценно читать и принимать информацию. Так вот, если говорить о майя, то, конечно, форма политической организации была немножко другая, нежели в Египте. Это были мелкие такие государства, то, что принято называть города-государства, то есть в центре одна столица. Вокруг там небольшая территория, и таких государств было большое количество. Поэтому у нас есть информация о большом количестве таких маленьких династий. Но, тем не менее, представление власти, оно тоже было достаточно пышным в рамках вот этих небольших образований. В отличие от Древнего Египта, царь у майя считался не живым богом, а считался такой связующей фигурой между миром богов и земным миром. Особенное значение имела кровь царя, которая считалась такой божественной субстанцией, которая должна была быть принесена в жертву богам и тем самым поддерживать земное мироздание. То есть кровь правителя, кровь царя приносилась в жертву. Да, совершенно верно. И существовали даже специальные ритуалы, где царь специальными инструментами протыкал свою плоть, приносил во время церемонии в жертву свою кровь и тем самым поддерживал мироздание. И, кстати говоря, во-первых, это нашло отражение в политической иерархии вот этих государств майя, где царь был основным правителем культов. То есть у древних майя первого тысячелетия нашей эры, вот этой древней такой высокоразвитой культуры, не существовало широкого слоя жрецов. Это, кстати, одно из таких заблуждений в популярной литературе, когда культура майя воспринимается культурой неких астрономов, жрецов многочисленных. Это на самом деле не так, потому что царь был основным правителем культов. Он был главным жрецом. Ну, так же и в Египте тоже царь главный жрец. Да, а все остальное вот был его административный аппарат, который помогал ему только в этом. То есть каких-то верховных жрецов, отдельных божеств не существовало. То есть мы, по крайней мере, о них не знаем. Это появилось уже в более поздний период. А пантеон у майя был достаточно обширен, так же, как в Египте. Ну, поскольку это одна из форм такой политеистической религии, языческих верований, то, естественно, каждое какое-то явление, там, природное явление воспринималось как отдельное божество. Так вот, в текстах майя иероглифических мы видим богатейшую титулатуру правителей. Правитель, во-первых, воспринимался как человек, связанный с богами, поэтому в его титулатуре есть отражение имен богов, то есть посвящение каким-то богам. Он воспринимался как военачальник, поэтому в титулатуре самого такого среднестатистического правителя, как правило, есть имена пленников, которые он захватил. То есть он так иногда именовался. Хозяин такого-то человека, да, хозяин такого-то там царя. И дальше у него было, обязательно при воцарении, было тронное имя, которое он, это, как правило, набор из 2-3 слов, 4, который отражал имена каких-то богов, священных животных, каких-то категорий этих там, животных. И, соответственно, заключительной фразой в титулатуре это была констатация, что он является царем такого-то царства. Для этого существовал специальный эмблемный иероглиф, так называемый, который так и гласил, что это там священный царь такого-то царства. И под таким царством говорилось название. Это позволяло отличать царей разных царств. То есть там существовало в одном царстве своя династия, в другом царстве своя династия. И каждая династия имела свой такой вот эмблемный иероглиф, который принадлежал только этой династии, только данной территории, никому больше. Египетская титулатура тоже дает нам возможности проследить, строго говоря, это краткая политическая программа царя. Потому что по именам богов, которые включены в эти вот разные 5 имен, понятно, какие части страны в особом фаворе и так далее. То есть это очень в этом смысле такой источник, ну, честно говоря, скучный, но дающий богатую пищу для размышлений. Потому что там сразу будет видно, там, если там мэр Нептах, например, то понятно, что Мемфис пошел пошел вверх, это новое царство, и имеет особое значение, в то время как есть еще и Фива и так далее. Вот, то есть сразу понятно, и этому есть подтверждение в других источниках, то есть это не только наши коварные домыслы. И говоря вот о титулатуре, я забыла сказать о очень важной вещи для Египта, это то, что вот последние два имени, 4 и 5, заключались в картуши. А это особенно важно, потому что благодаря картушам пошла дешифровка. Да. Вот. И сам картуш, он является, когда-то это было просто, что называется, но это, знаете, как вот магический круг. Конечно, защита царя и так далее, но символика здесь более глубокая, потому что картуш – это тот путь, который проходит солнце, то есть царь как владыка всего, что обходит солнце. Самое удивительное, что в истории изучения древних майя произошла примерно та же самая история. На раннем этапе работы с письменностью майя, то есть работы с иероглифическими текстами, когда еще не имели представления вообще политической истории, когда только научились читать, когда наш соотечественник Юрий Леонидович Кнорозов дешифровал письменность майя, то о политической истории майя вообще ничего не знали. И вот в 50-е годы один мексиканский исследователь датского происхождения, Генрих Берлин, выделил в иероглифических текстах майя вот этот эмблемный иероглиф. Это, то есть титулатура царя, как потом выяснилось, которая написана стандартно, и плюс в нем вписан топоним, название царства, царем которого он является. Но это позже уже выяснили. Угу. А так он выделил 8 эмблемных иероглифов в царствах разных царств, в надписях разных царств. И тем самым предположил, что это некие знаки, титулы или символы, которые принадлежат той или иной династии. То есть мы можем вести речь о истории разных политических образований для древних майя. И как потом выяснилось, действительно оказалось, что область майя была разделена на большое количество царств, каждый имел свой эмблемный иероглиф. И вот как раз тогда, с начала 60-х годов, начали изучать политическую историю. То есть рассчитывать даты. А верховный... царь всех этих царств, он присутствовал? На самом деле, такого царя вообще-то не существовало. Область майя никогда не была единым государством. Но в конце 4 века нашей эры произошел один эпизод, который круто изменил судьбу вот этих царств. Дело в том, что в это же самое время в Центральной Мексике существовало очень мощное Теотиуканское государство. Это был огромный политический центр, неподалеку от современного города Мехико. Он известен своими гигантскими пирамидами, пирамида Солнца, пирамида Луны, которые, кстати, очень часто сравнивают с египетскими. Их даже реконструировали так по виду, очень похожими на египетские. Теотиуакан – город Древней Мексики к северу от современного Мехико. Он возник во 2 веке до нашей эры. Долгое время был столицей могущественной державы, охватывавшей обширные территории в Центральной Мексике и на побережье Мексиканского залива. В эпоху расцвета население города достигало 150 тысяч человек. Среди наиболее знаменитых сооружений – пирамида Луны с комплексом храмовых зданий у подножья, Сьюдаделла с храмом Кецалькоатля, а к востоку от так называемой «Мертвой дороги» была расположена знаменитая пирамида Солнца. Так вот, в конце 4 века Теотиуакан настолько расширил сферу своего влияния, что организовал военный поход из долины Мехико за 1000 километров в область майя и подчинил большую часть территории майя и поставил там в некоторых царствах вассальные династии. Но в качестве такого наместника над областью майя был поставлен один из военачальников Теотиуакана с титулом, который мы называем, читаем как Каланте. Мы не знаем точного перевода этого титула, но условно переводим его как «царь царей». И вот начало V века, это единственный период, когда над областью майя у нас существовала такая внешняя политическая сила, которая руководила всеми мелкими этими династиями. Потом, после ухода теотиуаканцев, этот титул сначала приняла одна династия, наиболее могущественная из всех царств майя. И потом в VI веке случилось... грандиозная война, где весь мир майя разделился на два лагеря, и два крупных царства воевали между собой. У нас есть определенные лакуны в истории вот этой войны, но нам известен исход. В 562 году очень такое могучное канунское государство держало верх. Его цари взяли себе титул Каланте, вот эта майяцкая династия взяла этот титул, и на следующие 130 лет стал гегемоном мира майя. И вот это единственный период в истории майя, когда большая часть земель майя была объединена под властью одной династии. Ну, в Египте было, насколько я понимаю, наоборот. Там скорее мелкие части соединялись. Тем и необычайно интересен, что это первое очень большое для древности государство. Вот, хотя это объединение, вопрос, как оно произошло, действительно ли так, что вот Мемнес завоевал царь Верхнего Египта, завоевал Нижний. Это большой вопрос на самом деле, как они объединялись, эти номы. Но так или иначе, это объединение происходит в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. И объединяется колоссальная территория. Если сравнивать вот там с шумерами, то абсолютно это невозможное сравнение. Вот этим Египет очень интересен, конечно. Но даже несмотря на царя Бога, всему приходит, увы, конец, и иногда это вроде, казалось бы, незыблемая структура распадалась на отдельные номы, между которыми могли быть даже военные столкновения, что мы хорошо знаем по источникам. Так что, увы, и эти периоды распадов носят название переходных периодов, так что не дай бог жить в переходные времена. Особенно, что любопытно, конечно, то, что вот в исторической памяти самих египтян первый переходный период был очень тяжелым. Вот после вот этого великого древнего царства, царства пирамид, очень такого оптимистично направленного, если смотреть на памятник, если посмотреть в глаза инкрустированные многочисленных статуй вельмож того времени, вот оно действительно казалось вечным. Но оказалось, что и царь не совсем бог, и царство может распасться. Мы представляем себе, что царь, он должен выглядеть по-другому, нежели простые подданные. Как это было в Египте? Что было атрибутикой царя? Это, конечно, очень такие любопытные атрибуты, потому что если взять то, что, ну, понятное дело, прежде всего, что царя должно отличать, это, конечно, корона. И у египетских царей целый набор корон, из которых самыми главными были, конечно, так называемые красная и белая. Спорно, из чего они состояли уже в классические времена, но первоначальное их происхождение очень скромное было, потому что полагают, что красная корона, она вот в виде такого как бы горшка, вот с таким шпилем сзади, считается, что она первоначально просто плелась из каких-то камышовых растений. Это корона Нижнего Египта, и вот так она делалась. А корона Верхнего Египта, которая как бы вставлялась в этот горшок, такая вот кеглеобразная, белая, так называемая, полагают, что первоначально это что-то войлочное, так что представляю, как им было хорошо в этом двойном сооружении, а потом очень возможно, что все-таки и металл, потому что, по крайней мере, белый цвет для Египта, это может быть серебро, а это было очень круто в те времена, в начале 3-го тысячелетия серебра вообще практически было очень мало в Египте, золото было чаще, но, к сожалению, до нас не дошли эти короны вот в каком-то материальном виде. Все знают, что вот эту священную голову действительно должно было быть все не так, как у нормальных людей, поэтому эту священную голову, волосы прикрывал особый платок полосатый, вот этот фараоновский. Очень смешно, как во многих фильмах показывают всякую челядь, бегающую в этих фараоновских платках. Ну, сфинкс здесь прекрасный такой пример, и, конечно, маска Тутанхамона, вот этот вот платок Немес – его форму держалась с помощью того, что ткань крахмалили, поэтому она такое производит впечатление. Она, скорее всего, так и была. И очень интересно такой платок посмотреть на статуи фараона Джосера. Это как раз строители ступенчатой пирамиды, потому что это редкость, древность все-таки, третья династия. Из-под этого платка у него собственные волосы, ну, нет, собственные, это я махнула, парик, скорее всего, очень мощный, такой, как потом женщины будут носить вообще-то. Вот. А обычно все-таки фараоны, так как, опять же, менялись короны, то обычно, скорее всего, они брили голову, и это позволяло им легко менять разные короны, и ничего там не торчало. Ну и, конечно, такой всегда интригующий момент – это накладная борода, которая была положена как божествам, хотя были некоторые фараоны, у которых, в общем, росла и своя. И примечательно, что в статуях очень хорошо видно, порой прямо изображаются подвязочки, которые идут из-под короны и держат накладную бороду, такую, бороду такую, как у Осириса. Она заплетена бывает почти что в косичку и даже чуть-чуть завивается на конце. Вот она очень характерна для бога Осириса. И цари тоже при такой изображаются. Осирис в древнеегипетской мифологии – один из наиболее почитаемых богов. Согласно мифам, Осирис считается сыном бога земли Геба и богини неба Нут. Унаследовав царство отца, Осирис управлял им мудро и справедливо. Брат его, бог пустыни Сет, завидуя ему, убил Осириса, а тело бросил в Нил. Исида, супруга Осириса, нашла тело мужа, но Сет выкрал его и, разрезав на 40 частей, разбросал по Египту. После долгих поисков Исида собрала их и с помощью магических заклинаний оживила Осириса. Миф об Осирисе, умирающем и воскресающем боге, символизировал умирающую и воскресающую природу. Как известно, женщина-фараон Хатшепсут тоже вынуждена была этот атрибут привешивать к себе, несмотря на очень такое вполне очевидно женское лицо. Вот. Ну, а, конечно, одним из главных элементов вот всего этого сложного сооружения двойной короны был, конечно, Урей, вздыбленная кобра, так называемая богиня Уаджит. И с Уреями тоже за длительную историю моды менялись, и на корону это, могли... Это такая типа диадема или обруча? Это могла быть иногда и только диадема. Действительно, есть такие изображения у поздних царей. То есть, а так чаще всего просто прикреплялось на саму корону, и это был очень важный символ царской власти. И добавляется иногда сюда для... и симметрии, и в Египте вот эта двойственность все время есть, потому что Верхний и Нижний Египет, голова богини другой, богини Нехбет, Урей – это богиня Уаджит, Нижний Египет, Нехбет – богиня Верхнего Египта, это голова грифа, самки грифа. Вот иногда они обе есть на челе, и, конечно, это почему это такой важный символ? Потому что они поражают врагов, просто совсем насмерть. Ну или не другов. Всех, кто, так сказать, затеял злое. И, конечно, из таких там много еще можно говорить. Хотя одежда довольно простая, иногда просто опоясание, но украшение пояса золотого. Кстати, мы бы сказали пряжки, на застежке, может быть, для эпохи нового царства характерно очень имя царя. Краткое вот это его личное имя. И что, конечно, мне хотелось бы особенно подчеркнуть, это наличие в этом костюме хвоста бычьего. Потому что на некоторых статуях это необычайно трогательно. Но прежде всего надо, конечно, посмотреть на знаменитую, очень знаменитую плиту Нормера. Это в Каирском музее. Как входите, сразу прямо, что называется. Там у Нормера очень длинный, хорошо расчесанный бычий хвост очень очевиден. И на многих статуях, вот мы видим царя торжественно сидящего, между ногами четко у него нарисован, что у него вот привешен расчесанный, подстриженный бычий хвост. Ну, бык, конечно, как символ плодородия, и эти культы были везде в древности очень актуальны. Даже разве что у них было трудно с такими крупными животными. У них лама. В Древней Америке вообще было очень туго с такими... Крупным рогатым скотом. И безрогим скотом. Да, безрогим, с копытными. Поэтому, конечно, американская цивилизация развивалась по своим законам. Там все делалось пешим ходом и на своем горбу, что называется. Ну вот. И как выглядел костюм? У древних майя царь выглядел не менее презентабельно, особенно что, то, что нам известно по изображениям там, на стенах росписях, на рельефах. Хотя надо сказать, что изначально регалии царской власти они были достаточно простыми с нашей точки зрения, потому что, например, царская корона, это, ну, если сравнить с Древним Египтом, это была до неприличия простая вещь. Это была повязка из белой бумаги. Бумага была вещью священной, это то, на чем писалось. Все записи делались, конечно, не на камне, а на бумаге. Другое дело, что у нас сохранилось очень мало этих памятников вот, письменных. И бумага была изобретена где-то на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры и с тех пор использовалась в Мезоамерике повсеместно. И в том числе с появлением государства, а может быть незадолго до, повязка из белой бумаги стала символом царской власти. Она, собственно, в иероглифических текстах царская корона так и называется – белая повязка. Вот. Причем самое интересное, что иероглиф, который обозначает титул царя – Ахав, это тоже символическое изображение этой повязки. Mm-hmm. То есть все другие приближенные царя могли иметь там повязки другого цвета, другой формы, но вот простая белая повязка – это был символ царя. Но, естественно, с развитием царского государства, с расширением вот, так сказать, функций полномочий царской власти, с его большей ролью в жизни общества, атрибуты стали меняться. И в поздних изображениях, там, скажем, 7-8 века, на рельефах, мы видим совсем другие атрибуты, которые присущи царю. Во-первых, головные уборы, как правило, это очень такие сложные конструкции, которые до нас, к сожалению, не сохранились в каком-то реальном виде. Мы только можем вот представить, как они выглядели по таким историческим реконструкциям, по изображениям. Это была очень сложная конструкция, которая сочетала большое количество изображений. Это могли быть лики богов, это могло быть отражение имени царя тронного, то есть какие-то элементы, которые включали в себя иероглифические знаки, включенные в тронное имя царя. Это могли быть лики каких-то животных, которые покровительствовали, там, символов или животных, которые покровительствовали царю. Могли быть какие-то календарные знаки, а календарь имел очень важное значение в истории Древнего Америки, и в культуре Древней Америки, и особенно у древних майя. И там просто могла быть богатая иконография, которая вообще свойственна для майя. То есть, и учитывая их вот этот космогонический, религиозно-мифологический представление, такая богатая витиеватая иконография, изображение мира, это все вот присутствовало в главном уборе. Еще добавляется ряд атрибутов, которые непременно должны быть вместе с царем, и он с ними изображался. Если он изображался как воин, это, конечно же, боевая амуниция. Это обязательно копье со щитом и такая боевой панцирь. А такие у майя делались, они, может быть, не таких больших количествах, скажем, в Старом Свете, но, тем не менее, доспехи существовали, хотя и не сделаны из металла. А в основном кожа? Нет, кожи тоже не было, крупных животных не было, поэтому кожа, да, скорее всего, это хлопковые стеганые панцири, которые, по свидетельствам испанских хронистов, были вымочены в соли, высушены, и таким образом был очень твердый материал. И царь обязательно изображался стоящим на пленнике, если он на победном монументе. То есть под ним, под его ногами, как правило, коленопреклоненный пленник или два пленника, но это такой непременный атрибут. Если он изображался в сцене какого-то ритуала, то он изображался с атрибутами царской власти. Одним из таких атрибутов был скипетр царский, который носил название Кавиль. Это было символическое изображение бога огня и бога-покровителя царской власти. Он, собственно, изображал этого бога. Это такой, ну, такое изображение, статуэтка божества с небольшой рукоятью. Первоначально считалось, что это исключительно иконографическое выражение символа царской власти. Но не так давно, ну, последние 20 лет, при разных обстоятельствах были найдены реальные предметы, вот эти посохи, они действительно существовали, это были посохи, сделанные из камня, металла, к сожалению, у майя, а может быть и к счастью, в Древней Америке не было, то есть не так широко их они использовались, и посохи были сделаны из таких полудрагоценных поделочных камней, типа жада, один из вариантов, нефрита, там, серпентина, могли из алебастра делать, оникса также. И вот это действительно такая статуэтка, то есть такая статуэтка с рукоятью, которая изображала божество. И царь, когда вступал на трон, обязательно в иероглифическом тексте, в его таком парадном монументе, указывал, что он взял кавиль, то есть взял вот этот скипетр, который символизировал власть. Царь с ранних самых изображений очень часто изображается такой небесной полосой. Это условное название, мы, к сожалению, не знаем, существовал ли этот предмет в реальности, но это, ну, что-то типа большого посоха, у которого на двух концах были головы мирового змея, который по мифологическому представлению майя опоясывал вот это земное небесное мироздание и как бы являлся основой всего сущего. И вот царь, который держал в себе эту небесную полосу, символизирующую небесный свод, он таким образом представлялся как один из таких властителей и главным властителем в той земле, на которой распространялась его власть, то есть над своим царством. Множество также атрибутов, но есть такие исключительно статусные атрибуты. Это богатые украшения, конечно. Золото, повторюсь еще раз, в мире майя не существовало, но самым ценным и самым таким вожделенным материалом был зеленый камень, вот этот жад. Из него изготавливались очень богатые украшения. Это могли быть и бусы. Вот. Но он не изумруд. Это... Нет, не изумруд. Это такой полудрагоценный поделочный камень. На самом деле вот в литературе существует такой термин «жад». Это собирательный термин, который объединяет разные типы камня. Он, как правило, зеленого и синего оттенка. Он очень ценился у майя. У самих майя его было очень мало. Завозили издалека, как правило, с территории Коста-Рики. Там были богатые месторождения жада. И он ценился очень высоко, делали, как правило, украшения, какие-то ритуальные предметы. И вот в погребениях царей находили такие изделия из жада. Это и бусы, то есть большое количество бусин, мелких, крупных, вытянутых, которые нанизаны были на нить. И вот они так, в виде как, такого богатого, такого большого пекторалия опоясывали грудь правителя, царя. Это могли бы, скажем, ушные вставки. Такие большие, как блюдца, каменные диски из зеленого камня, которые вставлялись в уши. То есть это не сережки в нашем привычном понимании, это именно ушные вставки. Вот. То есть такой полностью закрывавшие ухо. И большое количество других предметов, которые вот там находят в разных местах. Ну, а особенно, скажем, таким выдающимся, таким наиболее известным предметом, который найден при раскопках гробницы, это являются погребальные маски. Долгое время считалось, что погребальные маски – это атрибуты больше древних цивилизаций Старого Света, скажем, того же Египта, где из золота делались эти погребальные маски. Но вот в 1953 году нашли погребение царя Поленки, который сейчас знают как зовут, Кинич Ханапакаль I, и на нем нашли погребальную маску, сделанную, точно повторяющие черты лица, сделанную из небольших кусочков жада, склеенных вместе и вот наложенных на лицо покойника. Увлеченная бычьим хвостом, я забыла, да. И украшения царя, и, конечно, прежде всего, сами держал, регалии. Да. Да, это очень хорошо видно у Тутанхамона. Он по-прежнему сжимает в руках такую махалку и скипетр в форме крючка. И это очень примечательные, конечно, регалии, потому что они совершенно четко показывают нам значение скотоводства. Вот, говоря современным языком, в Древнем Египте и во многих древних цивилизациях деньги можно было сделать на скотоводстве прежде всего, и мясо было деликатесом и так далее, и так далее. И вот этот крючкообразный скипетр – это такой посох, которым пользуются пастухи прежде всего. Вот когда им надо поправить движение барана, вот этим крючком за ногу его и дергают, и так далее. И махалка – то же самое, такой вот типа бича. Мух отгонять вот. Или... Ну, это типа бича. Но, конечно, в царском виде это приобретает вид очень нарядный, потому что это сделана вот сама махательная часть из таких бусин красивых и так далее. То есть это вот главные знаки. Но что здесь хотелось бы подчеркнуть, то, что здесь есть идея «царь-пастырь». И она будет прописана в текстах, правда, не в самом начале третьего тысячелетия. Тутанхамон – египетский фараон эпохи Нового Царства, правил во второй половине 14 века до нашей эры. Он вступил на престол в возрасте около 12 лет под именем Тутанхатон. При Тутанхамоне были отменены религиозные формы его предшественника Эхнатона и восстановлен культ бога Амона. Фараон также перевел столицу из Ахетатона в Мемфис. Умер Тутанхамон 19 лет от роду и был погребен на западном берегу Нила в долине царей. Что касается украшений, то, конечно, Египет – страна золота. И надо сказать, что египетские не только цари, а вообще мужчины были большими модниками и любителями разных украшений. Ну, а для царей общеизвестно очень широкие ожерелья такие, и золото, и полудрагоценные камни. Но для древних всегда было важно... Не то, как у нас, там, прозрачность, каратность и так далее, и так далее. Для них камень был прежде всего, он нес символическую какую-то нагрузку. И вот характерно, что весь древний мир с ума сходил по афганскому лазуриту, и мы видим, как этот лазурит из Бадахшана по всем странам, то же самое в Месопотамии по нему с ума сходили, очень любили бирюзу, очень любили. Древние египтяне просто... действительно млели от бирюзы, и я даже, но честно говоря, на Синай ходили. Да. И я так иногда задумываюсь, а зачем они прежде всего? Что было главной целью экспедиции на Синай? Экспедиции могли быть огромными. Не бирюза ли? Ну, считаем все-таки, что медь. Мы, конечно, по-прежнему упираем на достижения в металле, медь. Боюсь, что бирюза была для них сверхважна, действительно. И, конечно, золото, золото, золото. Очень все это можно видеть в замечательной коллекции Тутанхамона. Не только на памятниках, но и в материальном таком воплощении. Но при этом надо отметить, что это самое бедное погребение, которое, по счастью, дошло до нас. Поэтому Тутанхамона. Самое бедное. Ну и помимо вот этих ожерелий, оплечий, можно сказать, которые, кстати, вот обратите внимание, в музеях сзади там замечательные застежки у этих ожерелий. Они ведь очень тяжелые были. И сзади в качестве противовеса там золотые цветы или застежки в форме двух голов сокола, вот того же бога Хора. Очень красиво это все сделано. И, кроме того, естественно, могли быть еще различные пекторали в виде дворцового, храмового чаще фасада, опять же, со скарабеями и так далее, и так далее. Ну и помимо этого браслеты и заплечные, и на плечах, и вот, естественно, на запястьях, и даже на ногах. И плюс золотые, вот я упоминала, драгоценные пояса с такими подвесками, опять же, с уреями, солнечными дисками. Это все парадные или это повседневные формы? Понимаете, я думаю, что если царь... кстати, вопрос еще, кому можно было видеть все это великолепие, потому что опять, к сожалению, до нас не дошли эти вещи, но по некоторым текстам мы можем предполагать, что царь, сидя в парадном одеянии в своем тронном зале, отнюдь не для всех являл великий лик свой. Это была уже милость, наверное. Он мог сидеть и за занавесочкой, как великий Гудвин, оттуда вещать. Это тоже могло великий быть. Великий ужас. Да. Вот, понимаете, так больше страху. И известно, что великим уже было великой, так сказать, милостью прах у ног поцеловать и так далее. Это имеется в виду и жителям, и иностранным послам, гостям? Ну, в общем... С жителями, я думаю, конечно, либо кого не допускали и так далее. И там была куча всяких препонов вот интересно, и прочее, прочее. Как осуществлялся доступ, там, общение царя и пастыря и паствы? Это, конечно, только узкому кругу лиц, естественно. Он свой лик, я думаю, являл. Насколько узок был круг этих лиц? Вы знаете, наверное, вот, все-таки был, кстати, если говорить вот о вертикали власти, то в египетских текстах это выражено абсолютно четко. Чиновники – это части тела царя. Строго говоря, весь Египет – это тело царя. И все действует, соответственно, вот как ему подчинен его палец, так чиновник выполняет данное поручение, понимаете? То есть это все абсолютная власть, конечно, просто абсолютная. Хотя при этом, вот вспомним Мерикара, царь ответственен за эту власть. Все-таки вот какой-то... Но для, понимаете, вот, конечно, это восточная деспотия и так далее, но здесь надо всегда иметь в виду, что для древности слово «справедливость» было не пустым словом. И даже для царей, для этих, в общем, тиранов, тем не менее, это было очень важное слово. Поэтому эти режимы не были такими зверскими, как могут казаться из нашего демократического. Под справедливостью понималось, что не нарушение... Я бы сказала, справедливость. Нет, не нарушение законов, да, имеется в виду, наверное. Вы знаете, нет, действительно, были какие-то вот очень правильные, я бы сказала, понятия. Вот. То есть, действительно, рамки, конечно, что характерно, от Египта не дошло никаких сборников, подобных там законам Хаммурапи, как в Месопотамии, потому что царь был сам законом. Тем не менее, все-таки определенные вот рамки были вот такого своеволия, потому что, да, конечно, до нас дошли эти рассказы через Геродота о том, что вот некоторые цари слишком тиранствовали и строили пирамиды нехорошо, неправильно, мучили народ, закрывали храмы, про Хуфу, Хеопса. Так объясняется его Великая пирамида. Но, тем не менее, это все-таки больше слухи, скорее преувеличены. Это, скорее, все-таки молва. А как обстояло с царским двором, дело с царским двором в Америке? В Америке обстояло, ну, судя по всему, царь устраивал, естественно, пышные церемонии, вокруг него находились его приближенные. Его приближенные – это, как правило, его родственники, жена. Моногамен был? Нет, не моногамен. У нас есть сведения о том, что царь женился несколько раз. Причем, как правило, дети... Не последовательно, а параллельно. Да, параллельно. И причем зачастую дети от разных браков претендовали на власть. Шла борьба именно в связи с тем, что они от разных матерей. Там целые войны, межгосударственные конфликты случались из-за этого. Как неразумно. Да, есть у нас, скажем, одна история, когда царь был женат на трех царевнах из двух разных царств, а потом женился на четвертой, взял в жену четвертую, женщину, которая происходила из местного наместнического рода. И ее ребенок от нее впоследствии стал царем. ее преемником. И из-за этого случился конфликт с теми двумя царствами, которые, ну, дети от браков с которыми не получили власть. Ну хорошо, итак, царица, князья, приближенные, относительно небольшой штат административного аппарата, это, как правило, хранитель короны, посланник, то есть там есть такие титулы, которые, нам их конкретное значение не очень понятно, так более-менее мы можем представить, но это связано в первую очередь с тем, что все-таки государство Май, это государство раннее, и там административный аппарат не был настолько развит. Но это примерно то же самое, что, скажем, Египет на самой ранней стадии его развития. Один и тот же человек может выступать в роли посланника, может выступать в роли военачальника, и нам вот не очень понятно, кто где. Но, конечно, существовали, судя по текстам, и действительно военачальники, которые командующие войсками, которые водили их в бой. Хотя пленники все равно считались пленниками не военачальников, а пленниками царя, безусловно. Царь восседал во время церемонии на троне, который был сделан из камня. Это была такая массивная каменная скамья. Он, как правило, восседал, оперевшись, одну ногу подогнув под себя, второй опирался на землю. То есть на краешке этой массивной каменной скамьи сидел. И самое интересное, что до нас дошли не только изображения, но и реальные царские троны. Это такие большие каменные плиты на ножках, которые еще богато украшались резьбой и иероглифическими текстами, которые рассказывали об истории жизни царя. Царь сидел в маленькой комнатке, перед его комнаткой в внутреннем помещении находился большой двор. И этот двор, открытый двор внутренний дворцового комплекса, который был церемониальным двором. Туда стекались все, кого допускали к царю. Круг допущенных, он нам не очень хорошо понятен, но, скорее всего, это приближенные низшего ранга и, как правило, те, кто был должен находиться на этом дворе во время определенных церемоний. Если это, скажем, принесение в жертву пленников и празднование победы, то это, естественно, пленники, которых потом приносили в жертву. Если, скажем, это церемония принятия послов из там дружественных или вассальных государств, то это посланники с какими-то дарами, данью, которую приносили они царям Майя. Ну, причем у нас даже известен набор дани, это, как правило, мотки хлопковой ткани, это там перья птиц, это могли быть там мешки с какао-бобами, очень ценным продуктом у древних майя, это могли быть жадовые подвески те же самые, то есть это вот такие очень ценные для самих майя материалы. Но это, пожалуй, все, кто мог находиться. У нас, естественно, нет в царском дворе изображения ни одного простолюдина, даже, вот, скажем, какого-то общинника такого более высокого ранга. Человеческие жертвоприношения были у майя, они приносили пленников в жертву поголовно или вот какой-то все-таки кому-то больше везло? Ну, существовала некая дифференциация, очевидно. Во-первых, надо сказать, что совсем уж массовых приношений в жертву, как мы, скажем, отмечаем в свидетельствах испанских хронистов относительно ацтеков, у майя, конечно, не было. Да и у ацтеков, собственно, сами жертвоприношения не были прям такими уж массовыми, безумными по своему характеру. Но, тем не менее, есть, конечно, вот свидетельства. В первую очередь, конечно, приносили в жертву знатных пленников. То есть, если простых воинов могли либо принести в жертву, либо там оставить в качестве рабов, возможно, там вариации были, то знатных пленников, а именно это, собственно, побежденных царей, их членов, их вот, семьи могли захватить в плен, или, скажем, их военачальников, то их, как правило, приносили в жертву по особым празднествам, и это считалось очень важным делом. Не сразу, после войны, да, не сразу, некоторое время конечно, выдерживали. Как правило, приурочивали принесение жертв каким-то календарным праздником. Вот памятная дата такая, конец, скажем, какого-нибудь календарного цикла, и приводили пленников, которые могли там просидеть в заточении год-два, три, и вот как раз в памятный день их... В Древнем Китае также подкапливали, да, вот под смерть Вана устраивали. Но страшно. Есть у нас небольшое количество свидетельств, которые говорят о том, что особо ценных царей, если необходимо было подчинить какое-то царство, оставляли в живых и оставляли в качестве вассальных царей. Такое, естественно, практиковалось, потому что любое государство майя, особенно крупное, стремилось расширить сферу своего влияния. И просто бездумное принесение жертвы царей, если не было кого-то на смену ему, тому, кто принял бы подданство победителей, то, естественно, оставляли в живых вот этих поверженных царей, и они выступали в качестве вассальных царей. Таких примеров достаточно много, и на этом, собственно, строилась и вся политическая система майя. Поэтому принесение в жертву, конечно, было очень таким рациональным, скорее. Но тут еще раз повторюсь, что кровь пленников, она была необходима, опять же, для поддержания мироздания, и так или иначе кого-то в жертву обязательно принесли. Могли ли быть пирамиды майя еще и гробницами? Да? Потому что когда их открыли, то сторонники вот, теории изоляционизма, то есть того, что культуры развивались совершенно независимо, приводили в пример такой факт, что пирамиды Древнего Египта — это в первую очередь гробницы, пирамиды Древней Америки — это в первую очередь основание для храмов. Но на самом деле... То есть храм был наверху? Да, храм был наверху обязательно. И это действительно так было, потому что пирамида символизировала холм, а храм находился на самом видном верху, на холме. То есть первоначально была земляная насыпь со святилищем, позднее это стала каменная пирамида с храмом наверху. Но поскольку это было очень значимое место с точки зрения города в Мезоамерике, то, естественно, в пирамиде стали устраивать захоронения. И вот когда в 1953 году очищали известный храм надписей в Поленке, там нашли гробницу, как раз вот ту гробницу, где потом, где обнаружили на царе вот эту погребальную маску. И это, ну, взорвало, скажем так, мир американистики, потому что впервые обнаружили внутри пирамиды захоронение. Причем это не просто было захоронение, это была полноценная гробница. Более того, гробница была настолько масштабной, там внутри находился огромный саркофаг с массивной каменной такой крышкой, плитой, который мог быть только сооружен следующим образом. Сначала сделали саркофаг с камерой, а потом сверху нее построили пирамиду. То есть, так же, как и в Египте, да. Тоже как. И есть такой нюанс, что мы не можем идентифицировать, нам известна династическая история, мы не можем идентифицировать маски с конкретными царями. Очень это было жаль. Очень интересно, потому что это зачастую единственные такие иконографические изображения, причем приближенные к реальности этих царей. Мы много о них знаем, мы знаем, как они воевали, знаем, сколько они пленников там захватили, какие царства они завоевали, что они сделали, какие ритуалы совершали. Но не знаем, как они выглядели, эти цари. У нас много мумий царей Нового Царства, которые вот в двух тайничках были жрецами перехоронены. Но полагают, что жрецы в спешке и стараясь соблюсти тайну, могли перепутать некоторые мумии и скромные гробы. И вот, конечно, надо тотальное исследование очень хороших специалистов, чтобы определить, правильно ли мы их считаем. Вот там Аменхотепом III и так далее, и так далее. Но пока это не сделано, и то, что делается вот недавно с Тутанхамоном и некоторыми царскими мумиями, делается еще недостаточно хорошо. Вот. Так что эта проблема тоже есть. А тоже ведь прекрасно можно их сравнить с статуями, которые в Египте обязательно носят портретный характер. Поэтому вот эта проблема тоже есть. Ну что ж, мы будем надеяться, что историки еще докопаются до истины и установят, кто, как, когда и что. Большое спасибо за очень интересный разговор. Мы заканчиваем нашу программу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!